визит. «Так, Лех, собирайся!» Андрюша Орликов, раскрасневшийся с мороза, жарко подышал на руки, пытаясь согреться. «Только для начала давай чайку выпьем и пойдем». Сегодня, во вторник утром, Андрюшкина жена Таня родила в нашем роддоме девочку. Вот он решил не орать под окнами, а, пользуясь случаем, проникнуть туда изнутри. Хотя он уже и не сотрудник нашей больницы, а клинический ординатор кардиоцентра. Но кто про это знает? Да я и сам здесь последнюю неделю, не считая сегодняшнего дежурства. Еще только в четверг на сутки нужно выйти, и все. Прощай, нищая медбратская юность. Я пойду в роддом как друг семьи. Мы с Таней знакомы давно. Почти столько же времени, что и с самим Андрюшкой. Я даже с ней пару раз танцевал, когда на дни рождения приходил. А она смеялась и говорила. Вот не знала, что в нашей больнице такие медбратья. Теперь знает. Хотя в глубине души мне казалось, что я тут лишний. Нужно бы Андрюше одному сходить. Но углубляться не стал. Мы по-быстрому выпили в харчевне чаю, а перекурить решили по дороге. До роддома подвалом идти минут 10. Шли знакомой дорогой и весело болтали. Наступил вечер. Подвал был пустой. Звуки наших шагов разносились далеко. А в том месте, где находился переход в новый корпус, мы остановились и по очереди посвистели. Троекратное эхо было нам наградой. «А вы кому и откуда?» строго спросила нас роддомовская медсестра, когда мы подошли к посту. Там режим соблюдался всегда очень строго, но это и правильно, не проходной двор. «Мы из реанимации пришли к Орликовой», — бойко отрапортовали мы. «Сначала девочку посмотрим, а потом с мамой поговорим». «Быстро вы как? Вас сегодня и не ждали», — кивнула медсестра, открывая перед нами дверь бокса. «А мне наши сказали, что из реанимации только завтра придут». Мы с Андреем посмотрели друг на друга и пожали плечами. Непонятно, почему это они нас завтра ждут и вообще чего нас ждать, если никто никого не предупреждал. Но что-то вдруг неприятно зашевелилось внутри. Какое-то ощущение смутной тревоги. Мы подошли к маленькой кроватке, на которой лежал сверточек. Нагнулись, посмотрели на крохотное личико. «И как тут дела?» — весело спросил Андрюшка. Вопрос был так, больше для порядка. «Да ничего хорошего», — последовал ответ, и у меня все рухнуло куда-то вниз. «Вам же по телефону должны были рассказать, что здесь совсем все плохо. Уже и педиатр был, после того, как судороги начались. Гипоксия нарастает. А что, почему, пока непонятно. Маме пока еще не говорили, но, наверное, завтра к вам переведут». Так вот почему сестра сказала, что нас не сегодня ждали. Она нас за детскую реанимацию приняла. При нашей больнице еще и детский корпус есть, там и реанимация своя. Значит, их на завтра для консультации пригласили. Мы прошли в палату, где лежала Таня. Дежурные слова поздравлений прилипали к небу. «Андрюша, дорогой, поздравляю тебя!» Потянувшись поцеловать мужа, произнесла она, и на глазах у нее заблестели слезы. «Нужно обязательно акушерке подарок сделать. Роды были совсем непростые. Ты не забудь поблагодарить». Я стоял рядом, смотрел на бледного, растерянного Андрея и безуспешно пытался изобразить подобие улыбки. Не надо было мне идти сюда, вот что. Я совсем не умею прикидываться. Хотя тут рано говорить, может, все обойдется. Да, конечно, обойдется. Кто по первому дню выводы делает? Обратный путь по подвалу мы проделали молча. Только уже около лифта я посмотрел ему в глаза. «Андрюш, сам же понимаешь». Я пытался выглядеть убедительным. «Может, там ничего страшного. Перерастет». Андрюша медленно кивнул. Его дочери оставалось жить недолго. Где-то совсем близко завывал Минотавр.